Глава 12. В комнате было жарко. Из-под крыши доносилось шуршание. Наверное, какой-то грызун бегал по стропилам. В щербатой стене гремели расшатанные камни. Я села на кровать. Как нахмурилась Бриджит, увидев меня. Приходилось уповать на то, что солнце слепило ей глаза, что мое сходство с Лулу было достаточно сильным, чтобы мне это сошло с рук. Оставалось только ждать. Два жирных серых голубя ворковали на карнизе за окном. Я хлопнула в ладоши. Один из них вспорхнул и, пролетев несколько футов, сел на крышу. Второй упрямо не двигался. Они прилетели сюда, предполагая, что голубятня будет в их полном распоряжении. А тут я, кукушка, голубь, утка с подбитым крылом, готовая стать легкой добычей для охотников. Прошло несколько минут. Мое сердцебиение начало успокаиваться. Если бы она что-то сказала, кто-нибудь из них уже пришел бы сюда и устроил разборки. Я испытала небольшое облегчение, и это чувство постепенно становилось все сильнее. Потом я встала и пошла в ванную. Забравшись на сиденье унитаза, я проверила бачок. Деньги по-прежнему были там. 60 000 евро. Я плюхнула бутылку обратно и спустилась на пол. Помыла руки, разглядывая себя в зеркале. Осунулась, глаза безумные. Мне стало тошно от того, насколько сильно я была на нее похожа. Я начала тереть лицо, так словно верила, что, приложив достаточно усилий, смогу его изменить. И тогда я подумала, что смерть настигла не того человека. Моя жизнь стоит меньше, чем ее. На ее месте должна была быть я. Блин, а я ведь реально могла оказаться на ее месте. Я вернулась в спальню и снова проверила новостные сайты. По-прежнему ничего. Снизу лязгнули ворота. До меня донеслись голоса Фила и Ребекки. Кто-то передвинул шезлонг. «Марта, видимо, просто не хотела есть», — сказала Ребекка, и Фил что-то промычал в знак согласия. «Надеюсь, она не подхватила какой-нибудь вирус», — добавила она раздраженно. «А то весь отпуск будет испорчен». «Ага». «Да еще это», — прошептала она, очевидно указывая рукой в мою сторону. «Заболела». На карниз за моим окном снова уселся голубь и начал шумно ворковать. Я слышала, как пришла Айрис, и ждала, что она расскажет им свой секрет. Но молчание затянулось, и решила выйти на солнышко. Я обнаружила всех троих в лежачем положении. Вода в бассейне искрилась. Половинка мертвой цикады дрейфовала рядом со ступеньками. Я подцепила ее сложенными ладонями и положила под горшок с каким-то растением. «Тебе лучше?» — спросил Фил, повернув голову в мою сторону, когда я проходила мимо него. «Намного», — сказала я. «Простите, что так вышло». Закрыв глаза, он сказал лениво. «Да, все нормально». Я вошла в кухню. Посуду после себя они убрали и загрузили в посудомойку, но оставили на столе масло, и оно растаяло. Я поставила его в холодильник. В доме было тихо. Никакого намека на присутствие Бриджит или Марты. Я вышла в коридор и, дойдя до холла, наугад свернула направо, оказавшись в итоге в туалете первого этажа. Я зажгла свет и закрыла за собой дверь. Там стояла маленькая мусорная ведерко из нержавейки с крышкой. Я нажала на педаль и заглянула внутрь. Пусто, не считая скомканной целлофановой пленки. Больше ничего, но и место для тайника не самое подходящее. Я попыталась влезть в шкуру Марты. Что бы я сделала на ее месте? Отнесла бы улику к себе в комнату? Нет, слишком опасно. Снаружи тоже есть мусорка, но до нее еще дойти надо. Вряд ли бы она стала так заморачиваться. Я спустила воду в туалете. Вдруг кто-то подслушивал, что я там делаю. И неспешно направилась обратно на кухню. Кухонное ведро открывалось при помощи черной кнопки. Но я полностью сняла крышку. Я хотела надеть резиновые перчатки и залезть поглубже, но не пришлось. Коробка лежала почти на самом виду, словно она хотела, чтобы ее нашли. Передо мной был тест на беременность с французскими надписями на упаковке. Я проверила. Внутри было пусто. И засунула коробку обратно, на этот раз глубже, прикрыв сверху пустым пакетом из-под молока. Затем пристроила крышку на место. Включила чайник и ненадолго погрузилась в раздумье. Когда вода закипела, заварила чай, поставила на поднос три чашки, кувшинчик молока и тарелку с печеньем, которое Фил купил в супермаркете. Я отнесу все это к бассейну и заработаю несколько очков, чтобы компенсировать свое исчезновение перед ланчем. Но сначала я должна сделать еще кое-что. Я налила чай в еще одну чашку и понесла ее наверх. Две деревянные ступеньки скрипнули, третья и пятая. И я отметила это про себя. На лестничной площадке второго этажа коридор раздваивался. Большинство дверей были открыты. Только дверь напротив лестницы была плотно закрыта. Я постучала. Раздался приглушенный голос Марты. «Что?» «Это я», — сказала я, поворачивая ручку и толчком открывая дверь. «Я принесла тебе чай». В комнате царил беспорядок. В теплом воздухе витал запах одежды и духов. Марта лежала на одной из двух кроватей, но при моем появлении быстро спустила ноги на пол. «А, спасибо», — немного неуверенно сказала она. «Мне показалось, что с тобой что-то не так». «Да нет, со мной все хорошо». Глаза у нее припухли. Она плакала. «Может, перегрелась на солнце?» Я поставила кружку на низкий прикроватный столик. На секунду задумалась, не присесть ли мне на вторую кровать. Но решила, что не стоит. Я продолжила стоять, и через несколько секунд она взяла чашку и прижала ее к груди. «Остальные здесь?» «Пока нет». «О, хорошо». Она опустила глаза, потом подняла взгляд на меня. «Прости, я сейчас как-то не расположена к общению». Я ненадолго задержала на ней взгляд. «Просто побудь здесь, наверху», — сказала я. «Нам всем иногда нужно немного пространства». Похоже, она больше не могла совладать со своей нижней губой, поэтому сжала ее двумя пальцами. «Я могу чем-то помочь?» «Не переживай», — она выдавила улыбку. «Жить буду». Выйдя от Марты, я отнесла чай остальным членам семьи, расположившимся у бассейна, и вернулась к себе в комнату. Лежа на кровати, я размышляла. Доказательств нет. Нет самого теста. Но все указывает на то, что он был положительным. Кто отец ребенка? Я гадала, что она станет делать. Ей 17. На год больше, чем было Джой, когда она родила меня. Я привыкла думать о своей матери как о взрослом человеке. Злом, травмированном, неуправляемом. Как те девчонки в школе, которые меня дразнили. Но то, как Марта пыталась утихомирить свою нижнюю губу, выдавало в ней совсем молодую девушку, практически ребенка. Моей матери сейчас должно быть за 40. Я с ней давно не общалась, но знаю, что Молли поддерживает с ней связь. Она живет на юге, на самом побережье, занимается обработкой алмазов. Надеюсь, она счастлива. Мне снова ужасно захотелось поговорить с Молли. Если бы у них со Стивом родился малыш, она бы мне сообщила. Наша последняя встреча прошла не очень хорошо. Стены в их доме давили на меня. Она сказала мне, что я ходячее несчастье. Мы серьезно поссорились. И она говорила такого, чего не следовало говорить. Потом я ей позвонила, но она послала меня куда подальше. Чтобы отвлечься, я достала телефон и поискала информацию на Квентина Тревизана, мужчину, что стоял передо мной в очереди в пекарню. Мне потребовалось совсем немного времени на то, чтобы разузнать подробности его жизни. Он занимался оптовой торговлей вином и специализировался на редких сортах винограда. А еще он был помолвлен с Софией Бартлетт, контент-дизайнером. Свадьба планировалась в конце августа. Они выложили в Фейсбуке фото, на которых дегустировали торты. Она из соцсетей практически не вылезала и с гордостью выкладывала отчеты о своем отпуске, занятиях спортом и походах по клубам. Я положила телефон обратно. У меня начинала болеть голова. Было и впрямь очень жарко. Я закрыла глаза и постаралась выбросить все из головы. Должно быть, я уснула, потому что почувствовала, что мое лицо нагрелось с одной стороны. До меня порывами доносились звуки. Взрывы смеха, дикий хохот, крики. Снаружи появились новые люди. Несколько человек одновременно разговаривали друг с другом. Какой-то мужчина рассказывал о своем перелете. Жаловался на недостаток места на багажной полке, жесткую посадку в Марселе, преступно длинную очередь в пункте проката автомобилей. Это Роланд Лоуренс. Больше некому. Сферы профессиональной деятельности. Работа с частными инвесторами, инвестиционные фонды, слияние и поглощение, рынки акционерного капитала. Вся система проката автомобилей — одно большое надувательство. «Фил, ты проехал весь путь на машине», — послышался еще один женский голос с едва заметным отрывистым выговором. «Ты останавливался по дороге? Мы обожаем Орлеан». «Нет, я останавливался в Ле-Ман». «Очень жаль. Орлеан — идеальное место для остановки. Мы знаем там один чудесный гостевой дом. Могли бы дать тебе адрес». «Да, Фил, надо было тебе у Лоуренсов спросить», — воскликнула Ребекка. «Да, пап», — донесся до меня голос Айрис. «Лоуренсы знают все самые лучшие гостевые дома». Я улыбнулась, хотя меня никто не видел. Как только они ушли, я спустилась к бассейну, чтобы искупаться. Лежаки стояли криво, подушки были свалены в кучу. Вокруг были разбросаны газетные страницы. На полу валялся стакан. Со спидзонтика свешивались красные плавки. На поверхности воды неподвижно лежал надувной матрас кислотно-зеленого цвета. Вода прогрелась до температуры тела и имела металлический солоноватый привкус. Плитка была настолько светло-голубой, что казалось практически белой, а наступать на грубые бетонные швы было неприятно. Я сделала 10 грибков и легла на спину, прислушиваясь к мерному гудению фильтра и чувствуя, как ветерок охлаждает мою кожу, в тех местах, куда не попала вода. Небо по-прежнему оставалось пронзительно голубым. Закрыв глаза, я почувствовала, как подо мной колышется толща воды. На внутренней поверхности век сменяли друг друга оранжевые силуэты. Я попыталась очистить свой разум, но образы вспыхивали один за другим и накладывались друг на друга. Вместо своего верха от купальника я увидела чужой, с застежкой в форме буквы «С» и нечеткой полоской белой кожи, выглядывающей из-под ткани. Я видела, как веревка от лифчика врезалась ей в шею, когда она упала. Все произошло так тихо. Помню движение ее груди, белые отметины от его пальцев на обожженной солнцем коже, и ее тело, обмякшее в его руках. Подняв тучу брызг, я заняла вертикальное положение, подплыла к бортику и вылезла наружу. Вслепую добрела до голубятни, толчком открыла дверь и остановилась, опираясь рукой на стену, чтобы не упасть. После яркого солнца здесь было темно. Помещение заполнили громоздкие тени и силуэты. Воздух был затхлым. Казалось, что и пахло иначе. Не гниющими апельсинами, а ношенной одеждой, болезнью, несвежим дыханием и потом. Я ощутила покалывание на коже. Она покрылась мурашками. Мне показалось, что я здесь не одна. Глаза начали привыкать к темноте. В углу, прислонившись спиной к стене, на корточках сидела какая-то фигура. Я могла убежать, но мне почему-то не было страшно. Внезапно разозлившись, я кинулась к выключателю. Злость так и не выплеснулась наружу, когда зажегся свет, и оказалось, что я пялюсь на чемодан Лулу, стопку сдутых матрасов, сложенный шезлонг с подлокотниками и забытые кем-то очки для плавания.